«Я сделал это! Я сделал это!» Увидев его, стоявшего перед ним, маг не смог сохранить молчание. Не было даже необходимости убеждаться в истинной личности. Он с самого начала знал, кого призовет. Маг едва сдержал радостный рев. Несколько секунд он просто стоял, не обращая внимания на призванную сущность. Лик героической души был омрачен явным недовольством. Тем не менее, он выполнил одну из обязанностей слуги. Хотя, разумеется, нельзя было сказать наверняка, было ли это вообще обязанностью в его глазах или нет. «Отвечай! Ты тот дерзкий маг, посмевший просить у короля во всем его великолепии!» У него были золотые волосы и золотая броня. Будучи слугой, он был бесподобно великолепен. В его вопросе отчетливо чувствовалось презрение. Мага встревожили слова слуги. Несмотря на то, что он чувствовал чистую и ошеломляющую мощь этого существа, в нем проснулся гнев. «Как смеешь ты, жалкий слуга, так говорить со мной!» Гордость мага возобладала над благоговейным трепетом. Однако боль в командных заклинаниях на правой руке остудила его пыл. «Так и быть. Учитывая личность этого героя, стоило ожидать чего-то подобного». Ему придется с самого начала прояснить суть их отношений. А в этой войне он будет главным. Призванная в качестве слуги героическая душа была всего лишь его инструментом. «Да, это так. Я твой мастер». Он уже хотел сказать это в ответ на вопрос слуги, протягивая вперед кисть, чтобы показать командные заклинания, и в этот момент осознал, что его правая кисть исчезла. «А что?» Слова ускользали от него. Его заикающееся бормотание эхом разнеслось по пещере. Несмотря на то, что ни одна капля крови не покинула его тело, правой кисти как не бывало. В панике он поднес запястье к лицу, резкий смрад горелой плоти проник в его ноздри. От обрубка поднимались едва заметные клочки дыма. Его кисть была срезана чем-то горячим. Едва он осознал это, резкая боль пронзила его нервную систему и... Вой, крик, громкий вопль. Он завизжал во всю мощь своих легких, словно какое-то гигантское насекомое. Заметив это, героическая душа произнесла со скукой в голосе. «Значит, ты шут. Если это так, то развлекай меня более утонченными криками. Этот меня не устраивает». Слуга даже бровью не повел. Надменный, как и всегда. Казалось, что он не был причастен к исчезновению кисти мага. Тот продолжал кричать. Оказавшись в столь непостижимой ситуации, маг уже был готов утратить контроль над собой, но, будучи магом, он не мог позволить этому случиться. Он заставил себя успокоиться и быстро взял себя в руки. «Внутри барьера кто-то есть! Как я мог такое допустить?» «Так неразумно с моей стороны!» При обычных обстоятельствах он почувствовал бы нарушителя, едва тот вошел в пещеры, поскольку они теперь были его мастерской. Однако он ослабил бдительность, когда призывал слугу. Нарушитель мог пробраться сюда незамеченным, пока пещеры переполняла магическая энергия героической души. Но даже так, в помощь барьеру были поставлены и другие ловушки. Ни одна из них не была активирована. Если незваный гость обезвредил все ловушки на своем пути, магу следует проявить крайнюю осторожность. Это было очевидно. Восстановив то, что осталось от его правой кисти, с помощью магии, он повернулся туда, где почувствовал чье-то присутствие. В сторону тоннеля, ведущего из пещеры. И крикнул. «Кто ты? Как ты прошел через барьер?» И затем из мрака пещеры донесся ответ. Однако слова предназначались не магу, а скорее золотому слуге. «О могущественный король, ваша скромная слуга просит дозволения предстать перед вашими очами». Слуга подумал мгновение и горделиво ответил. «Хорошо, я разрешаю тебе узреть мое величие». «Я крайне признательна. Это честь для меня, ваше величество». Ее голос был чист, даже безупречен. В нем не было эмоций. Словно она отринула все, чем было. Из тени большого камня возникла девочка. По одному лишь голосу можно было судить о ее юных годах, но она оказалась даже еще моложе. Возможно, лет 12. Кожа ее была смуглой, а волосы блестящими и черными. Окутанная изящной красотой своего церемониального одеяния, приличного во всем, как ни посмотри, она была ребенком знатного происхождения. Несмотря на то, что ее лицо было невероятно красиво, что лишь еще сильнее подчеркивало платье, застывшее на нем выражение было несколько менее привлекательным. Она застенчиво вошла в мастерскую и низко поклонилась алтарю, на котором стоял слуга. Затем, даже не думая о грязи на полу пещеры, она упала на колени. «Чего?» Мак подавился собственным яростным криком. Не в силах даже понять, насколько сильна была эта девчонка, он не мог позволить себе действовать опрометчиво. Тем временем девочка не обратила на него ни малейшего внимания. Героическую душу нисколько не удивило столь почтительное отношение девочки. Он посмотрел на нее сверху вниз и произнес, подчеркивая огромные силы каждое слово. «Ты проявила себя с лучшей стороны, не пролив ни капли крови этой шавки в моем присутствии. Однако в воздухе теперь витает крайне омерзительная вонь от горелой плоти. Если хочешь объясниться за эту небрежность, делай это сейчас». Девочка бросила быстрый взгляд на мага. «Молю о прощении, ваше величество. Это показалось недостойной карой для вора, похитившего ключ от вашей сокровищницы, поскольку он недостоин принять возмездие от вашей руки», — ответила она, не вставая с колен. Девочка протянула в его сторону кусок плоти. Это была, без сомнения, часть тела мага. И она была магически связана с героической душой и силой командных заклинаний. Другими словами, это была правая кисть мага. Золотой слуга кивнул. Посмотрев вниз, героическая душа увидела ключ, лежавший на пьедестале у его ног. Он поднял его и без всякого интереса отбросил прочь. «Безделица. Во всем моем саду нет человека, который осмелился бы покуситься на мое сокровище. Хоть этот ключ и был создан по моему приказу, он мне не нужен, поэтому я избавился от него». Маг в это время произносил заклинание, чтобы заглушить боль в правом запястье. Слова героической души потрясли его. Его предок пожертвовал всем, чтобы заполучить ключ от той сокровищницы. Этот артефакт, единственная гордость его семьи, был выброшен словно кусок грязи. И кем? Слугой, который должен быть его рабом, его инструментом. Он даже не закончил заклинание. Боль в руке заглушила ярость. Однако, словно желая нанести магу смертельный удар, смуглокожая девочка повернулась к нему и произнесла угрожающим тоном: «Если таково желание его высочества, я не буду с тобой сражаться. Прошу тебя покинуть это место сейчас же». Ее голос сочился пафосом. «Что? Если уйдешь, мне не придется убивать тебя». Маг утратил контроль над собой. Бурлившая в нем ярость завладела магическими цепями. Он даже не мог выговорить ни слова. Впав в истерию, он высвободил всю магическую энергию, скопившуюся в его левой руке. Он заключил всю свою магию, свое безумие, свою силу в сферу черного света и бросил ее в девочку. Снаряд устремился к ней, прорезая пространство, готовый поглотить ее полностью, готовый громить, разрушать, убивать. Взрыв магической энергии не оставил бы от девочки даже мокрого места. Но этого не произошло. Безмолвная ария. Губы девочки шевельнулись, и магия начала обретать форму вокруг нее. Практически мгновенно между ней и магом изверглась безмерная магическая энергия. Это было похоже на заклинание, которое сжали так сильно, что оно стало бесшумным, заклинание невообразимой мощи. И в самом конце маг увидел это. Огромная огненная пасть, возможно, в два раза больше него, возникла перед девочкой и поглотила всю выпущенную им магическую энергию. И затем... «Не может быть!» Это была его последняя мысль. Чем было то, чего просто не могло быть? У него даже не было времени, чтобы задуматься над этим. «Этого просто не может! Этого не может быть!» Будучи магом, он бы с удовольствием подумал, что даже после его смерти его родословное продолжит существование. Но затем он вспомнил, что всего каких-то несколько дней назад убил своего наследника собственными руками. «Не может быть! Не может! Я умру! Этого не может! Этого не может! Не может! Не мо...» И затем маг исчез. Он потерял свою жизнь и все, что он принес в жертву ради этой войны. Родословная мага, в которой он принадлежал, оборвалась. Все случилось за долю секунды, за какую-то долю секунды. После всего лишь нескольких секунд борьбы он был поглощен пламенем. Так он встретил свой конец. «Молю о прощении за то, что вам пришлось лицезреть сие неблаговидное зрелище, ваше величество». Она только что убила человека, но даже бровью не повела. Девочка склонила голову перед героической душой. Золотой слуга посмотрел на нее, словно говоря, что это его не волнует. Затем он произнес, отметив магию, которую использовала девочка. «А вот как. Значит, твой народ правил этими землями в мое отсутствие». Ее магия не брала свое начало внутри нее. Скорее всего, девочка использовала духовные жилы этой земли. В подтверждение этого по лицу девочки впервые скользнула эмоция. Не поднимая головы, она задумчиво ответила. «Мы не правили этой землей. Скорее, жили с ней в гармонии. Но, как вы предположили, ваше величество, вне Сноуфилда мои люди всего лишь простолюдины. Шавки всегда будут шавками. И те, кто владеет магией, ничем не отличаются от тех, кто не владеет». Своим высокомерием он показывал веру в то, что находился несравненно выше других. Своим высокомерием он показывал веру в то, что находился несравненно выше других. Девочка не ответила. Командные заклинания уже переселились на ее правую руку. Теперь магическая энергия передавалась героической душе не от мага, а от девочки. Он заговорил, как всегда, вальяжно. В какой-то мере скучающе, но в то же время бесконечно величественно. «Очень хорошо. А теперь еще раз ответь мне. Ты тот дерзкий маг, посмевший просить у короля во всем его великолепии». Золотая героическая душа. Величайший из всех героев – король королей. Девочка уверенно кивнула и вновь преклонилась перед ним.